Глава 17. Невозможно определить, что побудило мисс Ремингтон устроить совместный пикник. Она любила мужское общество и всегда чувствовала себя несправедливой им обделенной. Это, а также то, что компания по соседству пополнилась двумя привлекательными мужчинами, могло быть решающей причиной. Могли быть и другие причины. Желание досадить Мэриан с Инной, которые, несомненно, предпочитали оберегать свое маленькое общество отторжений. Или Феликсу, чьи манеры в последнее время стали невыносимо грубыми, и ее сестре Флоренс, ненавидящей пикники. Так или иначе, идея была принята в основном из-за необходимости, что она должна быть притворена в жизнь. Как говорила Элиза Коттон, если уж мисс Кэсси вобьет себе что-то в голову, она не успокоится, пока своего не добьется. Кексы были готовы, сэндвичи нарезаны. Все обитатели на обеих половинах были вовлечены в подготовку к пикнику, что послужило помехой послеобеденному отдыху Флоренс Брент. Не то чтобы она принимала какое-то участие в приготовлениях, в этом вопросе она могла, да и была весьма уклончивой, но как тут насладишься медитативным покоем, столь благоприятным для пищеварения? Ноги на изящной табуретке, подушка под головой, легкий плед на коленях и книга, страницы которой никогда не перелистывались, когда в любой момент может забежать Кэсси, чтобы взять то одно, то другое, то третье и снова убежать, и, что весьма вероятно, даже дверь за собой не закрыть. Медленно растущее негодование миссис Брент не только перебило ей сон, но и заставило побагроветь от ярости. Неприязнь, которую она обычно испытывала к домочадцам, достигла угрожающих размеров. Феликс вел себя отвратительно. Она никогда его не любила, а теперь вообще считала невыносимым. Хелен Эдриан, эта легкомысленная женщина, в своих мыслях она использовала более грубое выражение, а Мэриан Брент со своей сестрой практически украли деньги Мартина. Когда она вспоминала о том, сколько сделала для этого человека, совершенно наплевав на собственную независимость, построив свою жизнь так, чтобы постоянно заботиться о нем, нет, думать об этом было просто невыносимо. Но она практически никогда не переставала об этом думать. Пенни была маленькой дурочкой. Не всякого сомнения, она считала Феликса хорошей добычей, и сейчас, когда он принадлежал не ей, ее гордости не хватало на большее, чем позволять всем подряд видеть, насколько она огорчена. Элиза Коттон, так тут вообще одна сплошная неблагодарность и предательство, если уж хотите. Подлое, бесстыжее создание, готовое бежать туда, где есть деньги, и, возможно, рассчитывающее извлечь хорошую выгоду из тех денег, что выдаются еженедельно на продукты. Мэриан Брент не узнает, обманывает ее или нет. Что до Кэсси, так она просто затеяла этот пикник, чтобы повыставляться. Такой Кэсси была с детских лет. Шумной, в играх, хвастливой и все устраивающей так, чтобы удобно было только ей. Раздражение росло, и кровь закипала. Полдень был жаркий, но с моря дул приятный ветерок. И Силвер было жарко и душно в автобусе. Она надела свою оливково-зеленую шаль и черное пальто и не имела никакого желания снимать их в общественном транспорте. Поэтому она была очень рада обнаружить, что в бухте царит приятная прохлада. Конечно, там не было тени, обстоятельства, которые заставило ее сравнить побережье не в его пользу, с такими местами, как поляны, где провизия для пикника может быть съедена под ветвями величавого дуба или раскинувшегося каштана. Такие определения внезапно пришли ей в голову. Она, тем не менее, захватила с собой полосатый зонтик, который может защитить ее от солнца. Это был не самый спокойный и располагающий прием пищи. Из двух старших леди миссис Брент пребывала в состоянии неугасающей ярости, которую она и не пыталась скрывать, а неугомонная мисс Ремингтон жалила всех язвительными замечаниями, словно оса. Только какая-нибудь пара людей завязывала беседу, как она тут же встревала в разговор и скакала туда-сюда, назойливо предлагая блюда и выхватывая наполовину опустевшие чашки, чтобы надлежащим образом до краев наполнить их горьким чаем и заставляя всех чувствовать себя еще более неуютно. Хелен начавшая было тихим голосом переговариваться с Сирилом Фелтоном, была вынуждена уступить его общество мисс Ремингтон. Но только она переключилась на Ричарда Кеннингема, как мисс Кэсси оборвала свою беседу с Сирилом, чтобы громко сказать: «Боже мой, Хелен, я и предположить не могла, что мистер Кеннингем твой друг. Мы все думали, что он с Мэриан пришел повидаться». И она повернулась к мисс Сильвер. «Так романтично, знаете ли, они вдвоем были погребены под поездом в течение нескольких часов». Мэриан вдруг обнаружила, что способна улыбнуться. «Вы бы не посчитали это таким уж романтичным, если бы были там», — сказала она. «Бедный Ричард сломал два ребра, а я думала, что никогда не избавлюсь от пыли в волосах. Я пришла домой в таком виде, будто поменялась одеждой с огородным пугалом. Вы никогда не видели подобного страшилища». Среди потоков враждебности, которые мисс Силвер ощущала довольно остро, она заметила взгляд Ричарда Кеннингема, на мгновение задержавшийся на Мэриан Брент, и подумала, что в резком замечании мисс Кэсси была своя правда. Взгляд был очень мимолетным, и, возможно, никто больше его и не заметил. Она продолжала подмечать детали, пока вела весьма затруднительный разговор с миссис Брент, из которой можно было выдавить только «да» и «нет». Да и эти односложные слова она произносила весьма недружелюбно. Инна Фелтон и Пенни Хеллидей обе были несчастны. Мисс Силвер заметила, как Пенни неосторожно засмотрелась на мрачное, раздраженное лицо Феликса. Это был взгляд матери на любимое больное дитя, совершенно открытый и демонстрирующий готовность все отдать, страдающий, потому что страдало дитя. Хелиан на Феликса не посмотрела ни разу. Она смеялась и шутила с Сирилом Фелтоном. Она брала под руку Ричарда Кеннингема и говорила с ним таким тихим голосом, что слышно было ему одному. Инна задумчиво смотрела на берег, покрытый галькой, смешанный с маленькими ракушками, по большей части разбившимися на кусочки от соприкосновения с камнями. «Ты должен быть твердым или развалишься на кусочки. В действительности у ракушки почти нет шансов». Трапеза к превеликому облегчению всех присутствующих подошла к концу. Пока мисс Кэсси заставляла мужчин собирать и укладывать в корзину остатки угощения, мисс Силвер подошла к Хелен. «Вы собирались показать мне какой-то удивительный вид на море. В двух шагах отсюда, не так ли? Было бы неплохо немного прогуляться. Мне кажется, у меня начинаются судороги от долгого сидения на пляже». Хелен кивнула. «О, это из-за одежды. Вам нужно было надеть купальный костюм. Но, думаю, вы со мной не согласитесь». Они шли и разговаривали. И теперь оказались довольно далеко от остальных. Здесь мисс Силвер сказала: «Зачем вы пригласили меня, мисс Эдриан?» «О, я не знаю». «Думаю, что знаете». «Хорошо, я хотела, чтобы вы их всех увидели». «Зачем?» Она поколебалась, будто хотела что-то утаить, но внезапно решилась открыться. «Я хотела убедиться, что задуманный план пройдет как по маслу. Я Сирила имею в виду и все остальное. У меня такое чувство. Мне кажется, оно достаточно глупое». «Какое чувство?» «О, я не знаю». Тут мисс Силвер посмотрела ей прямо в глаза. «Мне кажется, что вы напуганы». «Почему это я должна быть напугана?» «Думаю, что это так. И у вас есть на то причины. Вы затеяли очень опасную игру. Вы пробудили кое в чем и в кое в ком чувства, которыми не можете управлять». Хелен беззаботно рассмеялась. «Мне жаль, но ничем не могу помочь. Сирил...» Мисс Силвер покачала головой. «Нет, не мистер Фелтон, а мистер Брент». Хелен Нофер смеялась, на этот раз в ее смехе сквозило презрение. «О, Феликс! Да мне туфли станет облизывать, если я пожелаю». Но мисс Силвер сказала со всей серьезностью: «Вы пригласили меня прийти сегодня, потому что хотели, чтобы я взглянула на этих людей. Сказать вам, что я увидела? Ненависть, ревность, злость, израненная любовь, негодование и глубокое страдание. И с такими чувствами не играют. Они очень опасны. Вы пришли ко мне за советом, и я скажу вам прямо, вы ввязываетесь в очень опасное дело. Оставьте их. Уезжайте из этого дома и отправляйтесь в Лондон. Возвращайтесь к своему жениху, расскажите ему всю правду и выходите за него замуж. Если хотите, я встречусь с мистером Фелтоном от вашего имени. Я могу гарантировать, что он вас больше не побеспокоит. Он не обладает сильным и решительным характером. И угроза передачи дела в полицию поможет, я вполне уверена, избавиться от него». Хелен скривила губы с угрюмым видом, который мисс Силвер уже видела, и упрямо сказала: «Я не стану вмешивать в это полицию». «И не понадобится их вмешивать. Одной угрозы будет достаточно». Но Хелен решительно покачала головой. «Нет, лучше я сама разберусь с Феликсом». Она усмехнулась. «Я его не боюсь». И она повернулась и пошла назад к бухте. «Я вообще никого не боюсь. У меня просто было нервное перевозбуждение. Сейчас я опять в порядке. Я разберусь с Сирилом и потом, возможно, последую вашему совету и отправлю Фреду телеграмму, чтобы он встретил меня в городе. Нет смысла держаться за что-то, когда все кончено, правда?» Когда некоторое время спустя мисс Силвер собралась уходить, компания уже поредела и разбрелась. Миссис Брент ушла в дом, Феликс исчез, ровно как и Хелен, и Сирил Фелтон. Пенни спустилась к морю. До часа прилива было еще далеко. Она стояла босиком на сверкающем песке, почти не двигаясь и слегка склонив голову. В мелководье перед ней отражалось солнце. Синее небо над головой заволокло легкой дымкой, ветер утих. Инна не двигалась с места, просеивая ракушки сквозь пальцы и не поднимая глаз. В основном разговоры вела мисс Кэсси. Нечасто у нее бывали такие слушатели, как Ричард Кеннингем. Она без конца задавала вопросы, часто перебивала, так и не дослушав ответ, чтобы задать следующий вопрос, и со злорадством думала о том, что все это время он бы предпочел говорить с Мэриан. Ей доставляло немалое удовольствие забрасывать его вопросами и не давать ему возможности ускользнуть от нее. Мэриан, безусловно, была ей не соперницей. Жалкое создание, не способная даже как следует разозлиться. Она бросила на нее пренебрежительный взгляд и увидела, что та сидит с отсутствующим видом и полуулыбкой на губах. Никто бы не принял ее за богатую наследницу в этой поношенной саржевой юбке и самодельном свитере. Некоторые, может быть, сказали бы, что голубой цвет ей к лицу, но он поблек или выцвел. Не имело значения, во что она одета. Она все равно никогда не смогла бы сравниться с Хелен. Гнусная девчонка, но красивая и с хорошим вкусом, и способна очаровать любого молодого человека, оказавшегося поблизости. Где она сейчас? И где Сирил Фелтон? И Феликс? Она продолжала заваливать вопросами Ричарда. Когда мисс Силвер поднялась, чтобы уходить, он тоже встал. Они шли вдвоем по огражденному саду и разговаривали о Чарльзе Морее, который приходился кузеном Ричарду Кеннингему и хорошим другом мисс Силвер. Со слегка чопорным покашливанием мисс Силвер призналась своей глубокой привязанности к Чарльзу и Маргарет. «Они рассказывали мне о вас, мистер Кеннингем. Они о вас очень много рассказывали. Я не знаю, может, это запретная тема, но я хотел бы выразить свое восхищение вашей профессией». Она остановила на нем задумчивый взгляд и сказала: «Об этом мало кто знает. Очень важно не допустить того, чтобы мое имя появлялось в газетах. Я буду очень благодарна вам за вашу осмотрительность». Он рассмеялся. «Никакой рекламы? Это замечательно». Она улыбнулась. «Я всегда считала, что быть незаметной очень выгодно». «Я знаю. Я обещаю вам, что буду осторожен. И вы не должны винить Чарльза и Маргарет, потому что это был Фрэнк Эбботт, который вызвал мой интерес». Мисс Силвер кашлянула. «Инспектору Эбботту не мешало бы быть более осторожным». Она натолкнулась на его смеющийся взгляд. «Вы не оставите это, официальный инспектор? Я очень хорошо знаком с Фрэнком. Его кузены приходятся кузенами и мне. И он не проявил должной осторожности, потому что один из этих кузенов оказался в положении, мягко говоря, весьма щекотливым. Я посоветовался с Фрэнком, и он предложил обратиться к вам. Когда я обрисовал всю сложность ситуации, он разговорился. Могу сказать, что он на самом деле позволил себе разоткровенничаться. Я знаю Фрэнка уже много лет и думал, что знаю его довольно хорошо, но даже представить себе не мог, что он, оказывается, ваш преданный последователь». Мисс Силвер снисходительно улыбнулась. «Иногда он несет сплошной вздор!» Ричард рассмеялся. «Обычно он не склонен к тому, чтобы чье-то мнение давлело над ним, подчиняя его. Он о себе довольно высокого мнения. Но на самом деле проблема, по поводу которой я к нему обратился, разрешилась сама собой, и не возникло необходимости вас беспокоить. Но это не ослабило моего интереса к вам, и я очень рад тому, что мне представилась возможность с вами познакомиться. Благодарю вас, мистер Кеннингем».